Этнография и антропология. Думы Чебана. Мой старший брат, известинский журналист Леня Корнилов, умер в 2007 году, рассказывал. В середине 70-х он был в командировке в Казахстане. Нужно было сделать материал про старого, мудрого, простого казаха, человека земли. Нашли такого. Чебан, ударник, орденоносец, аксакал. Леня к нему приехал. Юрта, костерок, плов, водка, неспешный разговор. Чебан долго и подробно рассказывает про овец, баранов, ягнят, про кошары, про летнюю жару и зимние ветры, про своих собак, которые лежат тут же, положив тяжелые морды на толстые лапы. Бескрайняя рыжая степь, бездонное бирюзовое небо, в котором едва заметными черточками реют беркуты, запах овчины, свежего мяса и костра. Однако надо, чтобы Чабан сказал что-то политически зрелое. Леня решил без экивоков. — Ну, а теперь под конец скажите что-нибудь про советскую власть. — Советскую власть? — переспросил Чабан. — Ну да, что вы, вот лично вы, думаете о советской власти? Чабан задумался. Он долго думал, глядя в небо, а потом печально сказал. — Советская власть хороший, но какой-то очень длинный. Смешно, собственно, не это. Смешно то, что мы, московские пустоболты, смеялись над аксакалом. Думали, что он под старость рассудок потерял, что мнятся ханы, миры, басмачи и прочие алашорта. Нам-то советская власть казалась вечной, хотя и оставалось всего 15 лет.